Глава 21. Стельмах. В середине вечера мне предстоит сказать пару-тройку льстивых слов. Меня трясет не по-детски, и мысль не пить не кажется уже такой прекрасной. Терпеть не могу распыляться в благодарностях, потому что, как минимум, половина из них фальшивые. Поэтому, когда приходит время выступать, я уже на пределе. Однако все проходит быстро и без особых трудностей. Коротко и от чистого сердца, по крайней мере, надеюсь, обратился к коллегам и партнерам в надежде на продуктивное сотрудничество. Моя речь позади. Мы с Жанной и Гаевским с Майей, которая не желала слезать с рук друга, стояли слегка в стороне от общего шума. Алия общалась с какой-то семейной парой в возрасте и изредка поглядывала на нас. Такое ощущение, что выжидала момент, чтобы подойти. «Артём, я схожу, припудрю носик», — сообщает елейным голоском Жанна. Я молча киваю и отвожу взгляд. Стоит моей любовнице только покинуть наш маленький кружок, как я получаю подтверждение своей догадки. Именно в этот момент Алия торопится к нам. Я смотрю везде, только не на блондиночку. Она отвечает тем же. Хоть в этом мы взаимны. После импровизированного танца ссора между нами сбавляет обороты, но и друзьями мы тоже не стали. Лимит безумств исчерпан. «Всех бывших собрала на приеме», — неожиданно выдает, посмеиваясь, Гаевский. Я замираю. Девчонка смотрит на меня, бледнеет и поджимает губы. В глазах на мгновение мелькает испуг. Да и у меня глаз дергается. Не мог знать Гай, никак не мог. Но девушка тут же берет себя в руки. «О чем ты?» — морщит носик Алия. «Парень из охраны, Андрюх, кажется. Да, вон этот!» — Гаевский машет за спину. Глаза недобро полыхнули, когда увидел устремленный в упор на блондинку взгляд молодого парня. «Да, по годикам этот персонаж будет Лии ближе всего, и собой вроде неплох. Но совершенно для дочери Серганова не пара. Мелковат. Пережует она его и растопчется своим характером. «Как зовут?» — селился вспомнить Макс. «Егор, и я не планировала, оно вышло само». «Муся, а мы завтра пойдем в палк? Максим ходит с нами». Прерывает явно неудобный для матери разговор мышка. Алия вздергивает бровь и улыбается. «Да ладно, Гаевский на обезьян в клубе не насмотрелся. Их у вас там вечер пятницы предостаточно». «Правда?» — округляет глаза мышка. «У тебя на лоботе есть обезьянки!» Мы с матерью малышки переглядываемся и тихо посмеиваемся. «Муся пошутила», — шипит Гай. «Опять?» — удивленно выдает мышка. «Почему опять?» — улыбается Алия. «Шутница, мама, у тебя, клоунесса!» — ухмыляется друг, за что получает тычок острым локотком по ребрам. «Получает Гай, а ощущаю его я». В форме такого мерзкого чувства, как зависть. Если даже в их отношениях нет интимного подтекста, то друзья они явно хорошие. Я искренне завидую такой непринужденной манере общения друга с девушкой. Внутри грызет червячок неудовлетворения. В обществе друг друга мы с Лией испытываем исключительно неловкость, злость или вообще ярость. Вечер в самом разгаре. Гости уже под градусом, и общее волнение в зале становится громче. Столько знакомых лиц не видел я давно. И не хотел бы еще столько же. Я, видимо, хренов социопат. Не люблю людей. Пойду перекурю. Отцепляю аккуратную ладонь Жанки и иду на длинный балкон. По пути улыбаюсь Майе, щелкая зеленоглазую юлу по вздернутому, как у матери, носику. Мышка весь вечер не отлипает от Гаевского, и в данный момент забавно кружится у друга на руках. Надо же, в плане семьи у нас с Гаевским были схожие взгляды. И смотри, этот зеленоглазый ангелок растопил сердце и этого прожженного циника. Выхожу на балкон, вдыхая свежий, не забитый ароматами духов воздух и притормаживаю, понимая, что оказался не один. Поворачиваю голову и замечаю парочку, которую видеть бы не хотел. Из желания сохранить остатки нервных клеток. Немного в стороне Алия в компании того самого Егора. Девушка стоит ко мне спиной, поэтому не может видеть меня. Зато ее ухажер стреляет в мою персону недовольным взглядом, намекая, что я не вовремя и вроде как лишний на этом празднике жизни. «Вот только хер тебе!» — крутится в голове. «Уходить не собираюсь». Недовольные могут удалиться сами и, например, оставить нас с блондиночкой наедине. «Егор, ты же с самого начала знал мое отношение к нашим встречам», — в сердцах выдает Алия. Обхватывает себя руками. «Куда смотрит этот мудила? Девочка же замерзла со своим открытым до, мать его, копчика платьем!» В этот момент мне уже не раздеть ее охота, а наоборот, одеть. «Что тебе не устраивает, Ли?» «Я просила меня так не называть», — злится девушка. Достаю сигарету и подкуриваю. Старательно делаю вид, что не слушаю этих двоих. Но, к сожалению, на слух никогда не жаловался. «И вообще, ты выбрал не то время, чтобы выяснять отношения», — по голосу Лия крайне недовольна. «Ну и вечерок, твою мать!» «Давай мы поедем где-нибудь посидим, поговорим спокойно. У меня машина на парковке». «Да, блядь, сейчас!» Своими глазами видел, как этот петух закидал в себя бокала три шампанского. «Ты выпил. Куда ты собрался? С ума сошел? Или права на карман давят?» И, судя по всему, не я один следил за этим Егором весь вечер. Хотя успокаивает это мало. «Я отрезву, не переживай, Лия». «Я здесь с ребенком, Егор, не могу оставить Майю». «Твои родители здесь, попроси, они не откажут». Смотрю на мелькающие точки на автостраде и слышу разочарованный смех девушки. «Вот поэтому мы не сможем быть вместе». Затягиваюсь, выпуская облачко дыма в ночное небо и с интересом жду продолжения, неосознанно растягивая губы в кривой ухмылке. Я больной ублюдок, но наслаждаюсь этой сценой. Все естественно ликует и злобно торжествует. «Что? О чем ты?» «О том, что ты эгоист, Егор», — выдает девушка абсолютно безразличным тоном. И это, надо признать, удивляет. Неужели ей настолько на него плевать? Уж я за эту без малого неделю убедился, что внутри у этой неприступной леди ураган чувств и эмоций. И если она ругается или зла, то искры летят, небеса рушатся. А уж когда сгорает от страсти, то время останавливается. Здесь же, похоже, ни того, ни другого. «Не говори чепухи, Лия. Думаю, ничего страшного, что ребенок побудет с бабушкой и дедушкой». «Конечно. Сегодня побудет с бабушкой и дедушкой. Жизнь начнем вместе, поживет у бабушки с дедушкой. Поженимся, вообще насовсем отдадим Майю бабушке с дедушкой». «Ты преувеличиваешь. Сладкая». «Это сладкое оставляет мерзкое, приторное послевкусие. Совсем ей не подходит». Кидаю взгляд через плечо и, видимо, по какому-то странному стечению обстоятельств. В этот же момент оборачивается и Алия. Встречаюсь взглядом с голубоглазой сладкой и жду реакции. Сам пока не знаю, какой. Однако девушка отворачивается и снова смотрит на Егора. «Все, не вижу смысла продолжать этот разговор. Я сказала тебе свое мнение». Устало выдыхает Алия и разворачивается на каблуках, собираясь уйти с пронизывающего ветра. Выкидываю догоревший бычок, подмечая, каким грубым жестом парень остановил девушку. Схватил за нежное, тонкое запястье и развернул к себе лицом. Внутри заклокотали отзвуки подступающей ярости. «Какого лешего он так с ней обращается?»